Глава 7. 27 сентября. Сирион далеко не сразу осмелился прийти к плацдарму якоря в Канаде. Подобрав Зандара, который со специальным личным маяком ждал на Кубе, он сначала перенесся в окрестности и собирал отчеты при помощи телепатии. Судя по всему, сил хватило только на 2 удара и всего один якорь. «Как так?» — недоуменно спросил Зандар. «Причин может быть множество. Скорее всего, неспособность пропустить через себя столько силы. Это хорошо. Не нужно прятаться». Сирион нервно перебирал пальцами, силясь успокоить себя после провала. «Никто ничего не заподозрил?» Щит был непрозрачным, только Аркан видел все события. Однако его, судя по всему, убили. «Хорошо, если так. Однако мы не можем надеяться на удачу. Вторжение теперь полностью изменится. Я могу прогнозировать реакцию тиургов». Зандару было по большей части плевать. Сняв шлем, он темными глазами буравил господина, который устало облокотился на дерево. Лабиринт выжил из него все силы, и как только он осознал полный провал, даже крепкому представителю народа, процветающего без богов, захотелось просто все бросить и побыть в тишине. Однако теперь он снова стал полевым командиром вторжения, и за неоправданную слабость его не ждало ничего хорошего. «Даже если проклятый палач попал под пиковый выброс силы, он попытается снова. Ему не впервой получать сложную цель. Время есть. Если я стану астрархом, исполню все наши договоренности. Я не бросаю слов в бездну». Зандар просто кивнул. Поражение господина его не устраивало, но лучших вариантов у него не оставалось. Сирион подождал еще несколько минут, убедившись, что запал антимага закончился, и переместился на плацдарм. Он казался почти пустым. Число сильных аур было откровенно невелико. Войдя в зал якоря, он увидел всего одного восходящего и ждущего у стены человека. Крупный мужчина тут же двинулся к Сириону, который частично скрывал ауру. «Неужели Орда так слаба? Почему мы проигрываем?» «С дороги», — коротко приказал Сирион. Маркус Миллер вынужден был отойти, но продолжил говорить, будучи не в силах сдержать эмоции. «Я помогаю вам, чтобы сохранить как можно больше людей. Они каждый день гибнут. Я слышал, что астральные твари могли уничтожить планету из-за этих событий. Что там произошло?» Сирион посмотрел на человека, забывшего свое место. Мощь экзарха вспыхнула, пространственный клинок легко отсек поднятую руку мага, чьей защите не позволила сработать магия подчинения. «Ты не можешь требовать ответов. За это я лишу тебя нескольких стадий развития, но позже. Зандар, убери его отсюда. Нортон Одихарис, отрадно видеть, что хотя бы ты выжил. Но что здесь делает посторонний? Он не твой слуга». Восходящий выглядел необычно растерянным. Пусть происхождение и статус изначально у них были равными, но сейчас Сирион по праву занял позицию лидера. Восходящий, пришедший во второй волне, только благодаря случайности остался единственным выжившим, кроме него самого. Все остальные в момент удара находились в Бразилии. «Господин Сирион Урейнер, этот человек весьма полезен. Позволю себе выразить мнение, что наказывать ослаблением его не стоит. Он ожидал тут приказов. Совет тиургов требует ответов, которых у меня нет». Сирион и сам не хотел наказывать Миллера за простую дерзость. Хотя одно дело пустые оскорбления, а другое, когда кто-то из Орды требует что-то от восходящего. Однако он не знал, как повернутся события, и не придется ли ему срочно бежать. Ослабить боеготовность Миллера было как минимум полезно. Сам Нортон отступил именно сюда, забрав некоторых воителей и Миллера, поскольку это было их основным местом дислокации, требовалось сдерживать сильную нацию, имеющую много оружия и транспорта. «Я дам ответы. А ты отправляйся в Сибирь. Возьми максимальное число слуг. Нельзя допустить сценарий котла. Свернуть все прочие операции, отозвать ловцов. Отвязать мобильных существ от ядер их пространственных кораблей и послать на оборону. Но если появится антимаг или мельтериэль, немедленно отступать, не оказывая сопротивления». Сирион направлялся к кристаллу, заложив руки за спину и следя за реакцией Нортона. И она его вполне удовлетворяла. Никто не показывал признаков, что знает о его преступлении. «Как прикажете. Концентрируем силы, пока люди истощены. Выходит, предмет достался астральным тварям? Скорее, третьей стороне. Поторопись, нужно минимизировать ущерб». Сирион проследил, как восходящий покидает зал, забирая своих личных слуг. Орду заметно отбросили. Теперь люди вернут свои территории и продолжат усиливаться за счет хаотично появляющихся проломов. Взамен павших придут новые сильные одаренные. Их в мире все еще достаточно много. Оставшись в одиночестве, Сирион активировал магию через якорь и подтвердил свою готовность связи с Советом. Ждать долго не пришлось. А теурги снова не стали мелочиться, и перед восходящим появилась проекция. К счастью для него, говоривший снова происходил из дома Хейган. «Сирион Рейнер, мы уже слышали о грандиозном провале. Как погиб Терран Норинвиктус?» Легенда уже была заготовлена и отрепетирована настолько, что порой Сирион сам начинал считать ее правдой. Он практически прожил придуманный момент, поработав над собственным разумом. Так что ложь не почувствуют. «Повинуюсь, владыки. Это величайшая честь предстать перед вами и принести истину. Пусть ради нее пришлось испытать величайший позор. В диком мире была обнаружена погибшая цивилизация, поклонявшаяся осколку необычного титана. Вторжение Малтериэль вызвало сильный магический выброс, вследствие чего началась масштабная битва. Мы побеждали, оттеснив всех от связующего алтаря». Сирион сохранял уверенность в собственных словах и пересказывал фантазию, которая должна стать правдой. «Терран Норинвиктус открыл портал в свернутое пространство, взяв меня для поддержки. Внутри мы обнаружили искусственно созданный многомерный фантазм. Осколок выстроил многоуровневую защиту, сквозь которую мы планомерно проходили. Нас перемещало в различные пространства, созданным магическим способом эфирными существами, и атаковало магией, замедляя наше продвижение. Однако…» Сирион подошел к самой слабой части отчета, которую он мог оправдать. Но это не спасало его от возможного гнева теургов. В реальной истории была дыра, вызывающая недоумение, граничившая с отчаянием и бессильной злостью. Неизвестным способом Малтериэли, получившие тяжелое ранение антимаг, не только последовали за нами, но и обошли ловушки. Нам удалось выделить необычный слой фантазма, когда поведение ядра изменилось. Я тотчас понял, что нужно срочно отступать. Оставил иллюзорную подделку. Но господин тиран Норинвиктус не желал сдаваться до конца и был тяжело ранен. Я пытался его эвакуировать. Однако тело было сожжено, а регалия восходящего взорвалась. Бросив экзарха, я успел активировать портал. Не сомневаюсь, о последующих событиях вам уже известно. Сирион поклонился, показывая, что завершает доклад, и ожидал вспышки силы, ставящей на колени. Но ничего не произошло. Легенду о том, что экзарх умирал в его руках, что в целом было правдой, он использовал по двум причинам. Во-первых, это оправдывало его собственное резкое усиление. Во-вторых, если маги обнаружат на нем следы ауры или иные частицы, их источник будет вполне понятен. Произошедшее теперь нам известно. Малтериэль с самого начала знала, что именно сокрыто в мире. Когда она отступила от служения врагу, мы упустили найденный в космосе осколок Титана. Его украл слуга богов, посланный на самоубийственную миссию. Следи за его поведением. Определи, является ли он возродившимся слугой, и докладывай о действиях. Второстепенная задача — поддержка Аркана. Если цель слишком сильна, пусть ждет нашего ответа. Объяснение в какой-то мере радовало. Его не обошли в магическом плане, просто Мальтериэль изначально лгала и преследовала свои цели. А путь перед ней попросту распахнулся без всяких ловушек. Это оправдывало и его провал. Тюрк вовсе не заострял внимание на росте силы, которая оправдывала якобы и уничтожение монстров. Гибель экзарха в сложившихся обстоятельствах также не воспринималась как нечто подозрительное. Сирион подтвердил, что понял приказ. Хотя в данный момент не желал находиться в одном мире с увиденным чудовищем. Лишь отсутствие второго удара говорило об ограничениях его силы. С минуту Тюрк молчал, кратко обсуждая события с остальным советом. Он ждал вестей о подкреплениях, большой группе экзархов. И в какой-то мере его ожидания оправдали. «Вскоре будет подготовлен перенос подкрепления. Сейчас твой основной приоритет — это сохранить оставшиеся якори в течение ближайших дней. Если захвативший силу павшего Титана и Мелтриэль не попытаются покинуть область космоса, мы переходим к стратегии вторжения в мир с могущественным хранителем, способным уничтожать даже якори с усиленной защитой». Это могло означать много вариантов. В прошлом в таком случае ценой больших усилий и риска посылали группу очень сильных существ сразу и при помощи простых интеграций особых бомб постепенно подтачивали барьер, а также подчиняли или устраняли защитников. Без создания якорей собирали армии из хаотично открытых порталов и устраивали разрушительные набеги. Использовали местное супероружие или сами тайно создавали его. Это снижало пользу, приносимую миром. Ведь массовый геноцид слабых не имеет смысла. Однако это позволяло создать слабо контролируемые области. Приказ все же отличался и в каком-то плане был даже лучше. Выполняем комбинацию плана резонансного разрыва и башни. Сириону очень хотелось спросить, действительно ли совет уверен в решении. Но выражать сомнения прямо в лицо Тиургам он не решился. Тем более, обдумывая сложившееся положение, он понял, что для него так ситуация станет даже более благоприятной. «Повинуюсь, владыки. Все будет подготовлено. С вашего позволения, я малыми силами продолжу попытку установки нового якоря для отвлечения внимания. Действуй согласно плану и имеющимся возможностям, экзарх». Проекция исчезла, и Сирион выпрямился, ощущая небольшой подъем. Его ранг признали и не стали докапываться до истинных причин смерти прошлых экзархов. Осталось договориться с Арканом. Может быть, еще есть шанс. Для гарантии теперь можно помочь Алексею убить аномального эфемера, чтобы его точно не смогли шантажировать. В идеальном варианте победитель должен быть один. И не стоит делить лавры с союзниками. Клавдия, выглядевшая радостно, привела меня к ноутбуку и включила видео, которое лежало прямо на рабочем столе. Видимо, специально для демонстрации готовили и ждали. Им оказалась запись новостного репортажа с американского телеканала. Вдали в небе пылала колоссальная магическая печать. А сбоку добавили плашку со спутниковым снимком, на котором отметили диаметр созданной в тот момент печати почти в 2 километра. Неслабо я тогда разошелся. Вообще-то можно было ее сжать. Но мне не требовалось напрягаться ради ускорения срабатывания и повышения прочности к помехам. Рекордный по масштабу удар зафиксирован в Бразилии в штате Амазонас. Пока что неизвестный маг уничтожил один из 4 якорей и выжег все скопление монстров поблизости. В районе не осталось значительных угроз, что позволило начать полномасштабную зачистку позиций Орды. Эксперты оценивают мощность взрыва в 20 килотонн, а природа магического навыка позволила достичь того, что считалось невозможным. Аналитики подозревают связь этого события с недавним обнаружением подземного города на берегах Кубы и заданием богов по поиску сокрытого на земле объекта. На данный момент считается, что объект был заполучен русским одаренным, известным как Алексей Корнев, антимаг. Причина, по которой не была выдана мировая награда в виде бонуса получения опыта, неизвестна. На данный момент представители Российской Федерации отказываются комментировать произошедшее. Полина оставила видео, в котором крутили записи вспышки с наземных камер издали и некими воздушными камерами с большой дистанции. «Это ведь был ты?» — спросил Константин, который также внимательно изучал мое состояние. «Ага, нет, повторить просто так в ближайшее время не смогу. Я стал сильнее, но это была дорогостоящая вспышка. Удивительно вежливый репортаж. Этот канал под контролем республиканцев и самого пророка. Он сейчас активно пытается взять власть в свои руки». Я с интересом посмотрел на Лича, а потом перевел взгляд на ухмылявшегося ифрита. Полубог выглядел довольным. Солнечный охотник поплатилась за дерзость. Маг времени помог мне захватить ее и вернуть последний осколок божественности, к сожалению, полностью очищенный от прежних частей души и разума. Я присвистнул, представив реакцию американцев. Эта тварь применила очень интересный артефакт, который был нацелен на мое убийство. Она еще жива? Вы хотя бы ее допросили? «Зачем?» — удивился ифрит. «Она очерняла наши имена. Применила артефакт, который мог бы мгновенно убить даже меня. Я извлек принадлежавшее мне, заставив пройти через агонию, достойную ее греха». Я не нашелся, что сказать. Эшли Хант напрашивалась на смерть. А любое раскаяние на камеру могли бы назвать сделанным под пытками. Однако хотелось проверить теорию, на которой настаивала Мэйль, что Арианей мог выписать ей личное задание на мое уничтожение. Разумеется, она намного лучше знает бывшего господина. У меня от Атласа крайне фрагментарная память. И там в основном практически полезные вещи. Однако мне почему-то казалось, что Бог бы не стал опускаться до мести смертному, пусть чужими руками. Впрочем, убийство Ревана вполне себе повод. «Мировое сообщество требует пояснений», — добавила Клавдия. «Но это круто. Вот еще наш репортаж». Теперь запись Российского федерального канала. Колоссальный магический взрыв в Сибири сразу после этого. Однако якорь уцелел. Зато уничтожение значительной части ПВО Орды позволило закрепить успех при помощи ядерной бомбы. Бахнуло красочно и на огромный радиус. Шаманка продолжала возбужденно рассказывать о новостях. «Исследователи нашли способ частично изолировать электронику от помех магического фона. Орду отбросили. Полина и Ибрагим сейчас там ведут зачистку, а мы разгребаем самые опасные проломы около Москвы. Майя пока действует в Африке. Кстати, а почему ты уничтожил якорь именно в Бразилии?» Восторг команды радовал. Они видели случившееся как большую победу. Безопасных штурмов и смерти одаренных Орде попросту прилетело колоссальным ударом. Потому что после драки, случившейся около Атлантиды, скорее всего, непокорные вместе со своими слугами отступили к ближайшему плацдарму, чтобы отдохнуть и ждать развития событий. Не знаю, скольких я убил. Однако, по моей оценке, я нанес максимальный урон. Якорь на Урале, напротив, самый дальний. А значит, оттуда на битву притащили минимум сильных монстров. К сожалению, уничтожить его силы времени не хватало, потому ограничился зачисткой. Кажется, я и сам сейчас мыслил категориями эффективности. Интересно, окажись самым дальним другой якорь. Как бы я решил дилемму нанести наибольший урон против снизить нагрузку на свою команду и страну, дать им возможность отдохнуть? Ложку дегтя в дополнение к пропаже Наташи внес Константин. В мире есть и недовольные. Если кратко, то есть считающие, что мы нашли тот самый объект и как-то напортачили, в результате чего дали не всю награду, и при этом бездна и без того считается самой мощной гильдией по сумме сильнейших членов. Наш конфликт с Эшли, убийство человека из ее команды, считают беспределом. Плюс к тому тебя защищал архидемон, на которого всем увидевшим ее давали задание с рекордной наградой за устранение. Кубинцы недовольны, что с ними никто не поделился и даже не предупредил. К счастью, все новости в политическом поле из разряда случившегося недопонимания. Перед Кубой, правда, неудобно, но у нас не было ни минуты, чтобы предостерегать их. Связи на том побережье просто не имелось. Команде хотелось многое узнать. Все же я пришел заметно в ином качестве. И я кратко обрисовал правдивые события. Только немного преувеличил степень уничтожения Атласа. Словно даже частичного слияния не произошло. Если система подслушивает и составляет отчет, то пусть знают о смерти предателя. «Что стало с проклятым палачом?» «Он просто исчез», — спросил Ифрит. «Может вернуться в любую секунду. Его проблему придется решать позже. Так, полагаю, пора общаться с Леоновым. Как там ассоциация магов? Надо бы собрать съезд, чтобы дать ответ по поводу произошедшего». На мгновение я пожалел, что не остался лежать в удобной постели, нагреваемой рогатой. Поднялся исключительно из-за команды. Я пропал на целые сутки. Началось все под ночь 25 числа. После битвы я провел много часов в борьбе против Атласа, а затем отсыпался. Хотелось бы на скорую руку создать артефакт уничтожения якоря. Я четко понимаю принцип. Однако даже если мы успеем, сейчас это опасно. В каком-то роде мое состояние сейчас как у Мэль. И после больших выбросов силы требуется отдых. Причина иная. Пока я полностью сливаюсь с усвоенной Атласом силой Архонта, дар непрерывно находится в активном состоянии под нагрузкой. Сейчас мой приоритет — это прийти в максимальную боевую готовность. «Созываем съезд в Москве?» — спросил Константин. «Официально лживые бредни солнечного охотника еще никто не опроверг. Обвинения остались». «Держу пари, все прибегут», — усмехнулась Клава и повернулась к одному из новобранцев, которые слушали нас, собравшись вдоль стен. «Антон, пускай сюда наблюдателя от СПО. Ну, того, вечно перепуганного». Мне нравился ее напор. Она прямо заменяет Наташу. Уверен, она тоже еще жива. Что же, времена грядут интересные. «Юра, а к тебе и Йонасу у меня особый запрос. Плюс нужен кто-то из крылатых». Я обратился к помощнику и попросил найти нашего самого первого артефактора. Пора проверить склады Салайса. 28 сентября. На площади перед Конгресс-центром в Нюрнберге собиралось множество одаренных. А прямо перед сравнительно невысоким, сплошь стеклянным зданием без особых дизайнерских изысков останавливались представительские автомобили. Многие сильные одаренные предпочитали добраться своим ходом и приземлялись на вертолетную площадку. Не обошлось и без неформальных разговоров. «Довольно смело с вашей стороны приходить сюда», усмехнулась Сяо Юи, подходя к американцам. «Не вы ли клеймили Алексея террористом?» Выживший член команды «Солнечного охотника» мрачно сверлил китаянку взглядом, смотря сверху вниз. «Его можно назвать иначе?» «Юи, давай без конфликтов», — попросил высокий китаец, притягивающий взгляды одеждой в восточном стиле и могущественной аурой. «Сожалею о присутствии Тернера», — сказал пророк, выходя вперед, оттесняя мужчину. «Потеряйся. С тобой я разберусь позже». «Ты позоришь нашу делегацию», — прошепел он. «Неужели решил, что этот русский тебе поможет? Подотрешься национальными интересами?» Напряжение нарастало, а к группе подошел еще один мужчина. Блондин, буквально источающий свет. Габриэль, ныне известный как Ангел. «Действия Корнева и мне непонятны. Но если он имеет отношение к уничтожению якоря, остальное неважно». «Ши Йин Лин. Рад встрече. Прошу, зовите меня Габриэль». Бразилец протянул руку, и второй по силе из одаренных Китая пожал ее, смотря с подозрением на собравшихся. «Мир строится на порядке и законах, а антимаг их попирает», — выразил свое мнение Ундина. «Что бы он ни сделал, заслуги не оправдывают преступления». «Надо же, думала, вы не прибудете». Юи окинула взглядом представителя Индонезии, отмечая его ужасно усталый вид. Она знала о нападении водного дракона, хотя такую степень усталости не понимала. «Я позаботился о том, чтобы тут собрались, готовые задавать нужные вопросы и обвинять так называемого сильнейшего в мире», — процедил Тернер. И тут прямо посреди площади вспыхнул портал, отливающий оранжевым светом. Когда сияние угасло, все увидели тройку людей. И каждый из нее в равной степени бросался в глаза. Ифрит, чья могучая двухметровая фигура была облачена в тогу. Тот, кто называл себя богом пламени и свысока смотрел на смертные народы, схвативший фактическую главу одного из самых мощных в мире государств, и при этом остановивший разъяренную Сильвер. Десятый из нового списка, Высокая и крепкая женщина, буквально источающая холод. Собранные в хвост белые волосы синими локонами развивались на ветру, а пронзительный взгляд заставлял нервничать даже столпов. Ледяную ведьму уважали все. Фактически она была лицом российских одаренных, хотя сейчас едва ли могла считаться хотя бы четвертой по силе. И, наконец, мужчина в черной мантии мага, расшитый серебром. Тяжелый и очень дорогой на вид, с металлическими наручами. Без единого артефакта. Зато через несколько секунд над его головой появилась синяя метка. Он выглядел старше, чем раньше, солиднее. Но сильнее всего изменилась его аура. Та самая, что создавалась имиджем, движениями, деталями мимики. Раньше Алексей казался нечитаемой аномалией, холодным воином или же социальным магом, которого мало заботило мнение чужаков. Некоторые верили в обращение и помнили обезумевшего юнца. Сейчас Алексей выглядел как настоящий лидер. И одновременно создавал ауру древнего чудовища, которое ни в коем случае нельзя беспокоить. Люди вздрогнули, встретившись со светящимися серыми глазами. Все стихли. Тернер, который думал публично, в присутствии всех одаренных призвать к задержанию антимага, попросту не решился ничего предпринимать. Может быть, русские не преувеличили? Пронеслось в его голове. Первое от непонятного наваждения очнулась лунный призрак. «Алексей, новый стиль тебе к лицу». «Благодарю за комплименты и за прибытие». Обычный будничный ответ как будто бы отдался эхом. Алексей неспешно шел вперед, и одаренные расступались, освобождая широкую дорогу. Направлялся он прямо к замершим американцам. «Пророк, я желаю мира и взаимопомощи. Надеюсь, мы можем наедине обсудить один вопрос, прежде чем начнется саммит». Нолан шокированно кивнул, а теперь очнулся и Тернер. «Все разговоры будут вестись только в моем присутствии. Для начала...» Мужчина замер, когда в одно мгновение из белого свечения возникло четыре небольших меча и пролетели к нему. Лезвия замерли в сантиметре от тела. Одно прямо напротив лба, другое около шеи. Один из сильнейших в мире магов не смог отреагировать. И что пугало еще больше, до холодеющих рук и замирающего сердца, их не остановил ни один из барьеров. Артефакты прямо сейчас пытались активироваться. Но их заряды стремительно опустошались. Одноразовые спасительные барьеры попросту израсходовались. Клинки горели пожирающей тьмой. «Эшли Хант казнена за нападение на меня, клевету и очернение имени Ефрита. Вопрос подозрения насчет предательства человечеству и служения Орде обязательно будет поднят. А сейчас попрошу не нарушать порядок». Клинки исчезли. Корнев несколько секунд смотрел на пророка, а затем вытащил из кармана небольшой кулон и бросил его одаренному. «Возвращаю один из ее артефактов. Пользоваться или нет, решай сам. Если ты можешь вести людей, он тебе не понадобится. Но главное — избежать раскола». Пророк вчитался в описание ментального артефакта ранга С, повышающего убедительность слов. Один из важных кусочков мозаики, над которой он долгое время размышлял, встал на место. Вот поэтому Эшли Хант так легко убеждала всех вокруг. «Разумеется, поговорим наедине». В свернутом пространстве. Наташа долго говорила с Малфасом, неожиданно вежливым и рассудительным. От него она многое узнала. Например, что молодые демоны гораздо более агрессивны, но с возрастом становятся разумнее и учатся контролировать гнев. Правда, демоны говорят на разных языках, словно нахватавшись из мира всего подряд. Но Малфас, как и Фрид, мог говорить на любом мировом языке, став одним из дипломатов, обеспечивающих общение между собой кланов. Жутковатый внешний облик немного диссонировал с речью. Впрочем, планы Малфаса оставались вполне демоническими — силой занять место правителя. После трех суток одиночества Наташа чуть было не потеряла осторожность. Но когда она насытилась и почувствовала желание поспать, разумные мысли все же пришли в голову. «Малфас, я пока уйду в свое убежище. Отдохну и вернусь сюда. Утром я продолжу зачистку. Я пока не готова к битве летающих существ. Слишком много. С этим я могу помочь. Малфос задумчиво пригладил подбородок. Сообщу, что видел истребительницу, направляющуюся в каком-нибудь направлении, и все, способные угнаться, за тобой уйдут. Люцифер не любит сидеть на месте. И больше него перемещается лишь Тифон. Ты сможешь без угрозы расчистить все. Просьба лишь оставить тех, кто будет достаточно разумен, чтобы тоже пойти на диалог или попросить о пощаде. Наташа кивнула. Черный дракон представлял наибольшую угрозу. Но устранить тех, кому не сидится на месте, было как минимум приятно. Правда, пришлось немного приврать. Я не ставлю себе целью ваше истребление. Я просто наращиваю силу и ищу способ вернуться в свой мир. Спасибо за гостеприимство. Можешь не провожать. Завтра встретимся. Надеюсь, из-за ложной наводки проблем не будет. Твоя мобильность доподлинно известна. Никто не заподозрит подвоха. Убивать собеседника девушке не хотелось, и потому она надеялась или на спящего в кулоне союзника, или на то, что за ней придут. Сейчас же она покинула мрачный особняк в еще более жутком лесу и направилась в горы, где несколько раз меняла курс и останавливалась, пока не убедилась в отсутствии слежки. На душе стало намного спокойнее, чему способствовал и полный желудок. Наташа быстро нашла укромное место и включила артефакт иллюзорного сокрытия. А затем вытащила регалию, в которой накопила некоторый заряд, и активировала артефакт. Уровень повышен до 129-го. Череда сообщений о получении характеристик пронеслась перед глазами, а по спине пробежали мурашки от приятного ощущения. Как же приятно. Вот какую мощь ощущает Полина. Хм, мощь. Наташа немного посмеялась от собственных слов, вспомнив битву со Страхом и посланцем богов. Детские игры. Но выходит, чтобы оставаться рядом с Алексеем, я должна ее превзойти. На несколько секунд ее одолели сомнения. Сила Алексея была за гранью ее понимания. На мгновение захотелось проявить слабость и сдаться. Но она мотнула головой. Ей хотелось быть рядом не просто потому, что к ней благосклонны. Это право следовало заслужить силой. Алексей 100 лет жил один в мире. «Так неужели я опущу руки спустя считанные дни?» Пронеслось в ее голове. Условия в корне отличались, но и уровни силы совсем разные. Наташа достала кулон с неизвестным ей союзником и приложила к нему регалию. Артефакт мог поглотить немного энергии, когда она требовалась, и сейчас снова ненадолго присосался к накопителю силы. Увы, статус не менялся. Союзник спал. Сменив место еще раз, девушка устроилась на ночлег. Наташа как никогда была благодарна Алексею за магическую защиту доспеха и талисман военачальника, которые блокировали тьму и магию проклятий. Амулет к тому же имел свойство. Помогает поддерживать ясность ума. И, как оказалось, это не только уменьшало влияние усталости, но и блокировало всевозможный морок. За 4-е сутки она встретила бесчисленные источники магии подобного рода. Даже лес вокруг готического замка источал магию. А чтобы уничтожить медлительных, но устойчивых к магии великанов, приходилось входить на его территорию. Девушка на все 100 воспользовалась предоставленной возможностью не переживать о летающих тварях и боссах. Никакие другие демоны на контакт не шли. Пришлось всех истребить. А заодно она изучила замок, расположенный на утесе каньона с рекой лавы. В процессе исследования обнаружилось, что Кровавое озеро уходит под сам замок, как в грот. Но идти туда и уничтожать некий центр силы она пока не рискнула, сосредоточившись на уничтожении многочисленных демонов, не способных летать. Перед финальной атакой отдохнувшая Наташа снова встретилась с Малфосом. «Я не смогу значительно помочь. Увы, возможности накопить больше сил у меня не было. Но я постараюсь прикрыть тебя. Остерегайся его меча. Это поистине мощное оружие. И не ведись на его речь, он может тебя одурманить». «Я справлюсь. Главное, подай сигнал, если явится Тифон. Кстати, а что насчет озера, из которого вы рождаетесь? Там есть некий артефакт. Да, он концентрирует силу. Даже если его разбить, со временем он восстановится. Но лучше его не трогать. Иначе молодые демоны рождаются слабыми, но очень агрессивными и глупыми. Под дворцом большая сеть пещер и проходов, но там обычно никто не остается. Наташа просто приняла информацию к сведению и выдвинулась. Малфос увел группу летающих существ под предлогом патрулирования. Как будто бы подозревает нападение на одну из оставшихся группировок. Девушка уняла беспокойство. Вновь представила, как Алексей просто пошел бы вперед и разнес всех, и активировала полетные навыки. Люцифер сидел в тронном зале, куда Наташа залетела сквозь витраж, изображавший закатное солнце над скалистыми горами. В мрачном помещении горели синие факелы. Колоннаду украшали резные узоры с шипами и каменные головы монстров. По полу даже была расстелена красная ковровая дорожка, пусть износившаяся и немного порванная. Сам лидер просто сидел на золотом троне, когда его накрыл мощнейший удар молнии. «Ты, наконец, пришла, истребительница. Я долго ждал, чтобы получить твою голову». Наташа передумала сразу влетать в ближний бой, когда поток молний, полностью уничтоживший трон и превративший большой участок пола в щебень, просто оттеснила алая огненная вспышка. Носивший одно из имен дьявола был похож на классического князя тьмы, вышедшего со страниц самого мрачного фэнтези. Такой же краснокожий, с большими рогами, торчавшими из черных, как обсидиан, волос и закованный в черную броню. Он держал поистине демонический клинок с клыкастым черепом на эфесе и шипастой гардой. «Чтобы вернуться домой, я должна его уничтожить», — подбодрила себя девушка.